За 10 лет их совместной жизни Валера так и не решился заговорить с ней о матери. Хотя та, может, и не отказала бы свекрови в приюте и хлебе. Но под коркой Валера чувствовал, что ничем хорошим эта его затея не кончится, как хорошим не кончалась ни одна его затея в семье. Уж очень разные они были, эти две сельские учительницы. Одна воспитанница местечкового педтехникума 30-х годов, и другая – выученица не столько столичного пединститута, сколько различных общественных и партийных органов, в которых ее угораздило перебывать. Так повелось, что вовсе не просвещение ребятишек стало увлечением жены, а скорее ревностное исполнение партийных ритуалов, основными из которых были заседания и совещания. Отработав половину дня в школе, Валентина Ивановна заседала то на колхозном партбюро, то в какой-либо из многочисленных общественных комиссий, то на семинаре политагитаторов. Выходной обязательно отправлялась на предвыборное совещание в райцентр или для подведения итогов соцсоревнования в соседний колхоз. Несколько раз в год она ездила на сессию областного совета, депутаткой которого состояла без малого 5 лет. Валентина активно продолжала традицию сельской активистки давних годов и тем немало гордилась. Валера же оттого немало страдал, периодически и бесплодно возмущаясь, когда, придя поздно из клуба, не находил что поесть, не имел чистой сорочки к смотру клубной самодеятельности, когда вечером не на что было выпить и не было у кого занять на бутылку. Кошелек жены давно был для него под запретом. Но за годы он постепенно привык к своей незавидной участи раба коммунистической системы, как втайне себя называл. Его же старенькая мама, выйдя на пенсию, перестала признавать коммунистическую власть вообще, которую до того тайно и упорно ненавидела, особенно за безвременную гибель мужа в 30-е, разговаривала с деревенцами по-белорусски и ходила по праздникам в католический костел за отсутствием в округе униатского. Валентина Ивановна только в прошлом году забросила на шкаф свои измятые конспекты по научному атеизму, с которыми выступала в районе, и на Пасху, вслед за районным руководством, со свечой в руках, направлялась в добротно отремонтированную церковь. «Нельзя отрываться от народа», — объяснила она свою внезапную религиозность. Валера Анатольевич криво усмехнулся. В церковь он не пошел. Во-первых, к тому времени он стал беспартийным, а во-вторых, с него хватило и клуба с портретом сурово насупленного президента, который его обязали водрузить над сценой. Такие же портреты висели и в каждом классе школы, о чем позаботилась член бюро райкома КПБ или ПКБ его Валентина Ивановна. Хорошенько поразмыслив на трезвую голову, нетрудно было понять, что Валера попал в западню не вчерашней ночью или на днях, даже не в годы перестройки, а гораздо раньше, по молодости или недомыслию, им был совершен поступок, который в то время мог даже казаться удачей, но затем со временем стал давлеть на него незримой чугунной плитой. Особенно в последние перестроечные годы, когда гражданские пороки прошлого были названы своими именами. Но все, кого это касалось, прониклись раскаянием, но вряд ли кто и возгордился своим тайным прошлым, хотя бы из страха перед возможными последствиями. Некоторым перестала помогать и водка. В канун отбытия на работу, после окончания пединститута, секретарша декана как-то позвала его в кабинет заглянуть на минутку. Дело происходило вечером. Он задержался в учебном корпусе по какой-то надобности и удивился неурочной встрече в притихшем коридоре. Думалось, декан давно уже должен быть дома. Слегка заинтересованный, зашел в приемную, оттуда в кабинет, где за чисто прибранным от бумажных завалов столом сидел не декан вовсе, а незнакомый молодой человек с высокими залысинами в светлых, аккуратно зачесанных волосах, с радужным, прямо-таки сияющим от данной встречи лицом. Он пожал Валере руку и предложил присесть. Тут же поинтересовался, как Валерий Сорокин сдал экзамены, какие у него дальнейшие планы, доволен ли он своим распределением. Валеру распределили к черту на кулички. Удовлетворение от того у молодого выпускника было немного, что, наверное, и отразилось на его настороженном лице. Незнакомец, по-видимому, все понял сразу и сердечно ему посочувствовал. А посочувствовав, обязался помочь. Как можно было это сделать, Валера не понимал. Списки были уже утверждены и, может, разосланы по областям. Незнакомца же данное обстоятельство ничуть не смутило. Он лишь усмехнулся и сказал, что если надо, все можно устроить. Госкомиссия, конечно, власть, но есть власть и повыше. Надеюсь, вы понимаете, о какой я говорю власти. Понимаю. Выдавил из себя Валера, пока еще мало что понимая. Но от вас требуется помощь, не очень большая, но важная для органов. Как вы согласны? Уставился человек в смущенного выпускника. Кажется, только теперь тот стал понимать что-то. В случайных разговорах с людьми ему уже приходилось слышать о работе этих таинственных органов. Кое-что о том он читал в прессе и книгах, но главное, он вспомнил теперь некоторые скупые рассказы матери об отце, как его взяли неизвестно за что, и он пропал, даже не подав вести о себе. Некоторое время Валера переживал по этому поводу, опасался последствий, но, видно, переживал напрасно. Его приняли в комсомол, он легко поступил в институт, никто ему никогда не напоминал о его репрессированном отце. Да в институте и мало кто знал о данном факте его биографии. За 4 года учебы Валера привык чувствовать себя наравне со всеми, с органами ни разу ни в чем не сталкивался, и, в общем, полагал, что их работа к нему не относится. Все его друзья в группе и на курсе были вполне положительные ребята, сплошь трудового происхождения. Никто не занимался ни спекуляцией, ни форцовкой. В низкопоклонстве перед загнивающим Западом также никого невозможно было заподозрить. Хотя, как оказалось, теперь от него и не требовалось кого-либо подозревать или кого выслеживать. Просто надлежало дать, в общем-то, формальное согласие на сотрудничество, подписать соответствующее обязательство и выбрать псевдоним. Любой, по своему усмотрению, хоть Толстой, хоть Пушкин. Недолго поколебавшись, Валера подписал бумажку и, взглянув в окно на развесистые ветви клёна, нерешительно предложил: «Клёнов». «Ну и хорошо, пусть будет Клёнов, так и запишем», — согласился незнакомец. «Теперь вы в нашем активе. Если что, мы с вами свяжемся». «А как же с распределением?» — хотел спросить Валера. «Ведь скоро надо было уезжать к новому месту работы». Но его шеф сразу умолк, будто забыв, С чего начинал разговор? И Валера не решился спросить, подумав, может, действительно его еще позовут и благополучно перераспределят. Увы, больше не позвали и ничего не перераспределили.